храм, и после этой горячей молитвы ничего больше ее не удерживало, и она свободно вошла в храм. Она была глубоко потрясена богослужением праздника воздвижения креста Господня, и когда окончила служба, пошла на реку Иордан, переправилась на другой берег и ушла далеко-далеко в дикую пустыню, где прожила, никого не видя, 47 лет. О своей жизни она рассказала преподобному Зосиме, который повстречался с ней в пустыне по промыслу Божию. Она поведала ему о том, что в первые 17 лет жизни в пустыне мучения ее были чрезвычайно тяжкими. Она страдала от зноя и голода, в то время как ей представлялись роскошные яства и вина и вся ее блестящая и развратная жизнь в Александрии. 17 лет она боролась с этими мечтаниями и только на 18-м году обрела глубокое успокоение и после этого прожила в пустыне еще 30 лет. Она стала подлинным ангелом во плоти, ибо когда она молилась, то поднималась от земли и стояла в воздухе. И это не легенда. Мы не сомневаемся в этом, потому что и некоторые другие великие святые сподобились стяжать такую молитву. Чем же это объяснить? Как может тело человеческое подняться над землей и стоять в воздухе? Это можно объяснить только тем, что дух человеческий, освященный бесконечной молитвой и постом, приобретает огромную власть над плотью, ибо плоть наша есть орудие духа и может быть подчинена его велениям. Плоть может стать такой легкой и тонкой, что делается способной держаться в воздухе. Закончив беседу с преподобным Зосимой, преподобная Мария велела ему прийти через год к Иордану и ожидать ее со святыми дарами. Он исполнил ее повеление. Придя через год, он издали увидел приближающуюся к нему преподобную Марию, увидел, как она подошла к реке, перекрестила воду и пошла по воде к нему. И причастил ее инок Зосима в трепете и ужасе, а преподобная Мария велела ему прийти еще через год в то самое место, где он увидел ее впервые. Прошел год, и преподобный Зосима опять пришел на то же место и увидел святую Марию, лежащей мертвой на земле, а на песке было начертано: «Грешная Мария умерла 1 апреля, похорони ее». Преподобный Зосима отпел ее, но был в затруднении, не зная, как похоронить ее, ибо нечем было вырыть могилу. И тогда произошло новое чудо. Пришел лев, вырыл лапами глубокую яму и ушел. Так похоронил инок Зосима преподобную Марию. Удивительное, чудесное житие –